Равана на поле боя. Воины, отступившие с поля сражения, явились к владыке ракшасов и поведали ему о гибели Прохасты от руки могучего Нилы. Услышав от них эту недобрую весть, Равана возгорелся гневом. Пораженный скорбью в самое сердце, он обратился к своим военачальникам и сказал: «Не должно более пренебрегать врагом, коим убит был, со своими соратниками вождь моих войск, победивший некогда самих небожителей. И потому, не предаваясь долгим размышлениям, я решил ныне сам выйти на поле битвы. Как лесной пожар пожирает деревья, так истреблю я сегодня моими стрелами войско обезьян и убью Раму и Лакшману». Сказав так, владыка Ланки взошел на колесницу, сверкающую как пламя, и под пение священных гимнов, звуки труб, литавр и барабанов выехал из города через северные ворота, окруженный полчищами свирепых ракшасов с горящими огнем глазами, ревущих и воющих бесов-пожирателей мяса, словно окруженный сонмищами духов Шива, разрушитель вселенной. И, выйдя из города, он увидел в поле ряды обезьян, протянувшиеся без конца и края, как волны моря, со скалами и древесными стволами в воздетых руках. Завидев грозную рать ракшасов, вышедшую в поле из города, Рама обратился к Випхишане, лучшему из воителей, и спросил: «Кто ведет эти войска, вооруженные копьями и мечами, топорами и палицами, сопровождаемые колесницами и всадниками, и слонами, подобными горам? Кто эти могучие и доблестные воины, свирепые обликом, бесстрашно выступающие впереди своих дружин?» Випхишана сказал: «О царь, тот, едущий на слоне, Дурмукха, блистающий золотыми доспехами. Этот на колеснице, украшенный стягом с изображением льва, Индраджит, гордящийся даром, полученным им от всемогущего Брахмы. Этот, огромный, подобный холму заката в горах Виндхья, сжимающий в руке лук чудовищных размеров, Вирупакша. Этот, с кровавыми глазами, испускающий воинственный клич Маходара. Этот, неистовый, на быстром коне со сверкающим дротиком в руках, Пишача. Этот, с копьем верхом на быке, подобный месяцу сиянием, знаменитый Юпакша. Эти двое, один со змеей на стяге, вооруженный луком, другой с золотой булавою в руке, украшенной драгоценными камнями, Кумбха и Некумбха, сыновья Кумбхакарны. А этот, под белым балдахином, в драгоценном венце и с кольцами в ушах, с горящим взором, окруженный ужасными ликами, подобными тигриным, верблюжьим, слоновьим, оленьим и лошадиным мордом, возвышающийся над всеми, как горная вершина. Это сам владыка ракшасов, сокрушитель гордыни бессмертных». Рама сказал: «Блеск его ослепляет глаза, как блеск солнца, и я с трудом различаю его, Равану, царя бродящих в ночи, равного богам сиянием. И войны его подобны движущимся утесам, огненное оружие сверкает у них в руках. Окруженный чудовищными ликами, он воистину как Шива, разрушитель вселенной, окруженный призраками. О, Випхишана, настал долгожданный час. Ныне я встречусь в бою с похитителем Ситы и обрушу на него гнев свой». С этими словами Рама взял свой лук и, сопровождаемый по пятам Лакшманой, направился навстречу ракшасам. Равана обратился к своим воинам и сказал им: «Станьте у стен Ланки, охраняйте все входы и выходы, чтобы обитатели лесов, Видя, что все вы вышли в поле со мною, не проникли в пустой город и не причинили нам великих бед». Сказав так и оставив войска у стен города, Равана ринулся на вражеское войско и ворвался в его ряды, как огромная рыба, нырнувшая в воды океана. Сугрива поспешил ему навстречу, воздев над головою горную вершину, поросшую лесом. И он метнул ее в повелителя бродящих в ночи, но, видя стремительное падение того громадного утеса, Равана своими золотыми стрелами разнес его на части в полете. И Равана взял копье, подобное пылающему огню, неотвратимое, как молния громовержца, губительное, как сам разрушитель вселенной, и метнул его с силою в Сугриву. И копье вонзилось в грудь героя. И, корчась, Сугрива с воплем упал на землю. Видя царя обезьян распростертым без чувств на земле, ракшасы преисполнились радости. Тогда Гавакша и Гавая, Сушена, Ришабха и Нала, вырывая скалы из земли, ринулись на Равану. Но сотнями острых стрел встретил их владыка-демон и отразил их натиск. И он нанес им теми золотыми стрелами мучительные раны, и пронзенные многократно ужасным оружием Раваны, обезьяньи вожди дрогнули и бежали, ища спасения и защиты у Рамы. Тогда Лакшмана, приблизившись к Раме, сказал ему, сложив ладони: «О благородный! Только я могу одолеть этого нечестивца! Я убью его, позволь мне сразиться с ним, о Рама!» Рама отвечал ему: «Ступай, о Лакшмана, и употреби все свое умение и отвагу в бою. Равана поистине силен и смел, и удивительна мощь его в битве. Нет сомнения, в гневе он грозен и губителен для всего живого. Будь бдителен и осторожен, оберегай себя и не допускай промахов». Сын Сумитры обнял Раму и, воздав ему хвалу, отправился в бой. Между тем Равана, истребляя и рассеивая обезьянье рати, продвигался по бранному полю, пока не стал на его пути Хануман, сын ветра. «О, Равана!» — воскликнул Хануман, воздев правую руку. «Ни боги, ни дановы, ни гандхарвы, ни демоны не смогли одолеть тебя! Но ныне, вступив в борьбу с обезьянами, ты найдешь свой конец. Вот этой моей рукою я вырву душу из твоего тела!» Равана отвечал ему, и глаза его налились кровью от гнева. «Бей же, о грозный противник! Покажи свою удаль, прежде чем я прикончу тебя!» И храбрый Хануман вступил в единоборство с врагом бессмертных богов. Равана с размаху поразил своей десницей сына ветра, и Хануман пошатнулся, оглушенный, с трудом устояв на ногах. Но тотчас оправившись, он нанес страшный удар повелителю ракшасов. И содрогнулся Равана под тем ударом, как гора от землетрясения. И сказал он, обретя дыхание: «Неплохо, о обезьяна! По силе ты достойный меня, противник!» И Хануман же сказал: «Ничтожна моя сила, если ты дышишь еще, о Равана! Бей же ты, о нечестивый! Почему ты медлишь? Следующим ударом я отправлю тебя в царство Ямы!» Тогда Равана, разгневанный его словами, сжал в кулак свою правую руку и с силой опустил ее на грудь Ханумана. И Хануман зашатался, теряя сознание. А Равана, оставив его, обратился против Нилы. Тучи стрел послал повелитель ракшасов в Нилу. А Нила, взмахнув огромной скалою, запустил ею в Равану. Но тот раздробил ее в полете семью стрелами, мгновенно выпустив их одну за другой. При виде своей неудачи взъярился Нила, и стал он метать одно за другим могучие деревья в Равану. деревья Шала и Ашвакарны, и манго в цвету, и другие. Но всех их расщепил в полете стрелами десятиглавый, и в ответ десятками стрел поразил вождя обезьян. Увертываясь от метко направленных стрел демона, Нила уменьшился внезапно в размерах и, взвившись в воздух, оказался над колесницей Раваны, а падая с высоты, уцепился за верхушку его стяга. Видя обезьяну над своей головой, Равана был ошеломлен и разгневан. А Нила испускал насмешливые крики. И Рама, и Лакшмана, и Хануман, пришедшие в себя после удара, с изумлением взирали на необычайное проворство Нилы, вмиг перескочившего со стяга на лук Раваны, с лука на его венец и с венца, метнувшегося снова на стяг. И Равана, пораженный увертливостью обезьяны, схватился за лук, а обезьяны, видя растерянность царя ракшасов, веселясь, испускали громкие крики, и раздраженный этими криками Равана, в чье сердце вселилась тревога, не знал, что ему предпринять против Нилы. Тогда, взяв огненную стрелу и поместив ее на тетиву лука, повелитель ракшасов устремил свой взор на Нилу, восседающего на стяге, и сказал: «Поистине, обезьяна, велико твое искусство менять размеры и облик, и твое проворство и ловкость. Но берегись, обезьяна, это моя стрела положит конец твоим уловкам». Сказав так, могучие руки Равана, властитель Ланки, отпустил тетиву, и Нила, пораженный в грудь стрелой, корчась, еле живой, упал на землю. Но жизнь не покинула его, и он скрылся с пути колесницы десятиглавого. Равана же, на своей гремящей, как гром, колеснице, пылая жаждой битвы, устремился на сына Сумитры. И Лакшмана бесстрашно ринулся ему навстречу, сжимая лук в руке, и вскричал: «О, владыка бродящих в ночи! Испытай мою силу в бою! Довольно тебе сражаться с обезьянами!» Услышав эти слова Лакшманы и звон тетивы его лука, Равана приблизился к нему, стоящему на поле брани, и в гневе сказал ему: «О, потомок Ракху, наконец-то ты, неразумный, встал на пути моем, куда привела тебя твоя судьба. Сейчас, пронзенный моими стрелами, ты отправишься в царство смерти». Но Лакшмана, презрев угрозу, отвечал ему: «Напрасно ты похваляешься своей силою, о царь грешников! Мне ведомы твоя мощь и твоя отвага. Здесь стою я с луком в руке. Приблизься, что толку в пустых речах?» Властитель ракшасов, принимая вызов, натянул свой лук и выпустил, пылая гневом, 7 золотых стрел одну за другой. Лакшмана своими острыми стрелами в тот же миг расщепило все 7 в полете, и как змеи, рассеченные на части, не долетев, они упали на поле. И снова Равана обрушил на брата Рамы ливень стрел, и снова Лакшмана расщепил их в полете своими стрелами, со остриями, подобными лезвием ножей. И, видя тщетность своих усилий, царь ракшасов преисполнился удивления и снова направил острые стрелы на Лакшману. Но тот, отразив все удары, сам послал тучи стрел во врага, принудив Равану отбиваться от них. Отразив стрелы сына Сумитры, Равана поместил на тетиву лука стрелу, подобную испепелительному огню в день кончины мира. И той ужасной стрелою, дарованной ему всемогущим Брахмой, он поразил Лакшману в голову. Содрогнулся Лакшмана под ударом стрелы, но, преодолев беспамятство и боль, продолжая бой, нацеленный метко стрелою сломал в руках у Раваны лук и еще 3 стрелы вонзил ему в грудь. Пошатнулся и Равана, истекая кровью, и, оправившись, схватил копье, подобное столбу пламени, и метнул в сына Сумитры то чудовищное копье, вселившее трепет в сердца обезьян. Лакшмана многими стрелами поразил то копье в воздухе, но не в силах был остановить его неотвратимый полет. Оно поразило грудь Лакшманы, и рухнул он, лишившись сознания. И в тот же миг Десятиглавый был возле него и схватил его, чтобы увлечь за собою. Но тотчас бросился на владыку ракшасов отважный Хануман и с такой силой ударил его кулаком в грудь, что Равана выпустил Лакшману из рук и, обеспамятив, опустился на колени, и кровь хлынула у него изо рта. А Хануман взял на руки Лакшману, потерявшего сознание, и отнес его к Раме. И Хануман сказал Раме: «Ты должен покарать нечестивого врага! Садись мне на спину, я понесу тебя, как Гаруда, царь птиц, нес великого бога Вишну на битву с демонами». Рама сел Хануману на спину, и могучий сын ветра понес его в гущу боя, где Равана, оправившись от удара, уже вновь осыпал стрелами ряды обезьяньего войска. Приблизившись к Раване, Рама вскричал: «Стой! Стой, о нечестивый ракшас! Ты не уйдешь от меня, причинивший мне столько зла! Я, истребивший 14 000 ракшасов, отправлю сегодня во владение ямы и тебя с твоими сыновьями и внуками!» Равана, повернув колесницу навстречу Раме, поднял свой лук и тучи пылающих стрел осыпал врага. И теми стрелами он многократно поразил Ханумана. Но Хануман, сын ветра, несущий Раму, стойко выдержал все удары. Увидев, что лучший из обезьян жестоко изранен Раваной, сын Дашаратхи был охвачен гневом. Приблизившись к врагу, он своими острыми стрелами разнес на куски колесницу владыки ракшасов вместе с бывшим в ней оружием и со стягом Раваны и убил его возницу и коней его. И как Индра разбил громовым ударом великую гору Меру, так Рама разверз грудь Раваны стрелою, подобную молнии Индры. Поник Десятиглавый под страшным тем ударом, и лук выпал из его ослабевшей руки. А Рама взял чакру, диск, который мечут в бою, и, метнув ее, сбил драгоценный венок с головы повелителя Ланки. «Великие подвиги ты совершил в битве», — молвил сын Дашаратхи Раване. «Многих доблестных воинов моего войска ты сразил. Ты изнурен боем. Я не буду сегодня биться с тобою. Ступай в свою Ланку, о царь бродящих в ночи. Мы еще встретимся в этом сражении, и ты познаешь мощь моей десницы». И Равана, израненный, лишившийся оружия, коней и колесницы, поспешно отступил и возвратился на Ланку, укрывшись за ее стенами со своим войском.